прекратите», – тихо произнес Денис. «Понимаю, что вы пытаетесь сделать, я в норме, правда. И да, Юля, мне абсолютно наплевать, что у Эшли Грин нет груди. Мне нравится эта актриса». Парень с грустью вздохнул, а его тело на секунду заняла Юля, ехидно улыбнулась и вернула власть хозяину. «Признаюсь, меня очень сильно спасает то, что у них разные уровни, во многом именно они помогают определить, кто передо мной стоит в конкретный момент. Леший, я готов учиться, черт, хоть я и пообещал его учить тому, чему смогу, сейчас у меня просто отнялся язык, что ему рассказать». Я тяжело вздохнул и начал: «Скажи, Денис, что самое главное в жизни?» Мы начали рассуждать о многом, общались, думали. Я рассказывал ему об окружающем мире, а парень внимательно слушал. Не знаю, ходил ли он в школу, но даже элементарных знаний у него не было. Он не умел писать и считал с огромным трудом. Зато Гриша был настоящим счетоводом, в уме решал сложнейшие задачи. Хорошо писала и читала Юля, оказывается, она прочла много познавательных книг и интересовалась окружающим миром с детства, впитывая новую информацию как губка. Две личности обрадовались желанию Дина обучаться и тут же попытались провести ему ликбез, но без надлежащих материалов это у них не получалось, поэтому они чем-то договорились между собой и оставили Славу управлять телом. «Слава, что происходит?» — обратился я к самой адекватной личности этого квартета. «Они ушли в наше подпространство. Что? У нас есть своя комната. Пока один из нас контролирует тело, остальные находятся там. Это странное место, я не могу объяснить тебе более точно, но это наша обитель. Мы можем создавать там все что угодно, но тот, кто контролирует тело, не знает, что происходит внутри. Только когда тело засыпает, мы можем встретиться там все вместе. Судя по всему, Юля и Гриша сейчас создают учебные принадлежности и преподают Денису азы русского языка и математики. Что? Просто не смог понять всей этой структуры, понять, насколько это возможно и как это вообще. Как-то так, пожал плечами Слава. Слушай, Леший, не суди его строго. Ты о чем? Ну, Дениса. Он очень нерешительный и многое в нем слишком сложно, но он начал меняться. Начал смотреть своим страхом в глаза. Знаешь, ведь все мы были созданы им. Изначально он был обычным ребенком. Несмотря на утверждение матери, он был простым мальчишкой, только необщительным. Она часто срывалась на нем, кричала. Даже когда он не был виноват, она била его, а он боялся. Каждый раз ему казалось, что она убьет его. Он был в ужасе и пытался спрятаться от этого страха. Он чувствовал себя безумно одиноким и мечтал о друге, который оградит его от боли, как физической, так и моральной. Его отчаянное желание и стало причиной моего рождения. Тогда произошло раздвоение его личности. Он прятался за мной, избегая всего, что его пугало, избегая боли. Когда Дену становилось страшно, я вытеснял его, принимая удар на себя. Из-за своей робости Денис не мог ответить матери, я же не был на это способен, так как рожден безэмоциональным. Слава достал пачку сигарет из сумки и закурил. Поэтому появилась Юля. Она была его эмоциональной стороной. Именно в ней сконцентрированы его восторг, грусть и, что самое важное, ярость. Она высказывала все, что думала, что накипело. Именно тогда мама и отвела нас к психиатру, который поставил диагноз «расщепление личности». Нас поместили в детскую психиатрическую клинику и начали проводить курсы лечения. Пока мы были там, мама не заходила к нам. Денис очень тосковал. Ему не нравилось в больнице, а врачи лишь пичкали его успокоительным. Их методики не давали никаких результатов. Тогда и появился Гриша. Гриша стал настоящим спасением. Он смог убедить врача в том, что с нами все хорошо. Мы начали показывать положительную динамику, вследствие чего нас отпустили домой. Все это время Денис прятался за нашими спинами. Он не хотел учиться, поэтому все знания получали мы. Гриша проявил отличные способности к точным наукам, Юля – к русскому языку, литературе и истории. Я же больше любил биологию и химию. Каждый нашел себе занятие по душе. К примеру, я люблю готовить, Юля обожает книги, ну а хобби Гриши – деньги. Слава докурила и бросила окурок в снег. Я медленно пытался переварить все сказанное. Это настолько трудно понять, а принять еще сложнее. Вопросы вроде были, но они не могли сформироваться, поэтому я спросил то, что привлекло мое внимание. «Скажи, а куришь только ты?» «Да», — подтвердил мои мысли юноша. «Остальные не переносят табачного дыма». «О, а вот и они, учитель, мы немного поднатаскали Дениса, но думаю, ты сам понимаешь». Юля прервала свой доклад и начала принюхиваться, затем понюхала ладони. «Слава, ты опять курил, я же просила. Никакого уважения к общественному имуществу. Вообще-то, это мое тело, а не ваше имущество», — взял слово Денис. «Они решили каждый день по несколько часов учить меня читать, писать и считать. А пока не мог бы ты рассказать нам всем что-то новое?» Я покачал головой. «Не сойти бы мне самому с ума с этим квартетом талантов. Ладно, слушайте. Я начал обучение с информацией о выживании, что делать в том или ином случае, как себя вести, когда ты ранен, как распознать артериальное и венозное кровотечение, как обрабатывать раны без спирта и многое другое». Я не вздыхал, когда он задавал элементарные вопросы, не удивлялся и не обижал его. Каждый раз я напоминал себе, что то, что стало элементарным для меня, для него является настоящим открытием. Мы ехали, общаясь о разном, он оказался любознательным мальчишкой и с огромным аппетитом поглощал новые знания. Искренне удивлялся, когда я делился с ним очередным интересным фактом. Он стеснялся перебивать, поэтому каждый раз как школьник тянул руку, чтобы что-то уточнить. Этот мальчишка оказался чист, как падающий снег. С потерей матери начал пропадать его страх. Он наконец-то проявил интерес к жизни. Начал тянуться к миру, от которого он отказался. Отказался не по своей вине, его вынудили. Грубо говоря, у него все это отобрали. Кто знает, каким бы он был, если бы у него была другая мать. За обучением время пролетело быстро, я даже не заметил, как наступил полдень. Я настолько увлекся преподаванием, что чуть не пропустил угрозу. Привычка включать третий глаз по откату помогла в очередной раз. Впереди я увидел тепло. Судя по силуэту, это был человек. Присмотревшись, я смог разглядеть его. Высокий, темноволосый и кореглазый парень. Взгляд острый и настороженный. Он смотрит прямо на меня. Даром, что на улице полярная ночь, и я нахожусь в 300 метрах от него. В руках его лук. Он целится, зажмурив один глаз. Рефлекторно выхватываю арбалет. Он не спешит стрелять, но эта ситуация сильно напрягает. Кладу оружие на колени. Не хочу проявлять агрессию, но и чувствовать себя мишенью не очень приятно. Продолжаю ехать по прежнему курсу. «Кто это?» Слышится бас Славы. Его лицо уже переменилось. Он использует трансформацию своих глаз, чтобы рассмотреть противника. Похож на человека. Отвечаю ему, а сам продолжаю наблюдать за незнакомцем. Расстояние между нами уменьшается. Внезапно лучник спускает тетиву. Стрела проваливается в снег в паре метров от моего медведя. Секундой мы снова на прицеле. Вьюга рычит, ее шерсть встает дыбом. Предупреждает. Берем левее, здесь нам не рады. Мы меняем курс, обходя стрелка по дуге. Какое-то время он еще целится в нас, но потом опускает свой лук, продолжая наблюдать за нашими передвижениями. Мы объезжаем лес, не заезжая внутрь. Лучник исчез из обзора, но легкое напряжение все равно присутствует, поэтому я продолжаю наблюдать за окружающим пространством. На краю леса невдалеке появляется одинокая фигура. Этот человек отличается от лучника кардинально. Теплые одежды, седые волосы, борода, морщинистое лицо. Стоит, опираясь на деревянный посох. «Здравствуйте!» — кричит он нам издалека. «Здравствуйте!» — останавливаю я медведя. «Вы откуда?» — «Из города Лабытнанги. Не расскажете, как там дела, как дорога?» Смотрю я на него, и что-то мне не нравится в нем. Обычный, вроде, старичок. Вот что странно, что здесь делает обычный старичок, как он сюда попал. Но постепенно это становится неважным. Чем больше смотрю на него, тем большее доверие появляется. Он очень похож на моего дедушку. Я был еще маленьким, когда мой дед умер, но его шершавые большие руки врезались в память, как и черно-белые фотографии, на которых он был запечатлен. Я развернул свое животное в сторону незнакомца. Могу рассказать. Предлагаю пройти в мой домик, попить чаю и поболтать. Знаете, здесь не так часто бывают гости. Представляю. Улыбнулся я ему. Признаться, хорошего чая я не пил давно и отказываться не намерен. «Денис, ты не против?» «Конечно нет», — улыбнулся мой попутчик. «Горяченького сейчас очень хочется. Тогда следуйте за мной. Я собрал отличный чай на местных холмах». Мы пошли вслед за старичком. Дедушка горбился, опираясь на свой посох. «Вы здесь сами живете?» — спросил Дён. «Да, мы с группой ученых-антропологов вели здесь раскопки, когда наступил новый этап эволюции». «Эволюция?» – удивился я такой интерпретации апокалипсиса. «Конечно, эволюция, юноша. Старичок начал рассуждать и стал похож на лектора. Его приятный тембр успокаивал и заставлял внимательно слушать то, о чем он говорит. Так было всегда. Многие ученые опровергали теорию Дарвина, причем основным аргументом было то, что животные больше не эволюционируют. Глупцы. Животным не было смысла эволюционировать. Природа стабилизировалась. Растения травоядные, хищники. Всех было ровно столько, сколько нужно. Никому не требовалось становиться лучше, чтобы сохранить свой вид. Ведь если задуматься, живые организмы меняются только под воздействием долговременных катаклизмов. Потоп, ледниковый период и так далее. Зачем им было меняться? А сейчас на это появились достаточные условия. Новые виды животных, новые популяции. Вы даже не представляете, уф, вот мы и пришли. Совсем вы меня заговорили, молодой человек. Ученый отряхнул сапоги от снега и вошел в небольшой деревянный дом. Мы последовали за ним. С животными нельзя. Хмуро глянул он на вьюгу. Лисичка в ответ посмотрела на меня. Хозяин сказал нельзя. Развел я руками. Белая смерть фыркнула и вышла. Мы с Денисом связали быка, после чего вернулись в дом и сняли свои куртки, наслаждаясь теплом от самодельной каменной печи. В доме было очень уютно. В воздухе приятно пахнет травами. Плечи расслабились сами по себе. «Где остальные члены вашей экспедиции?» — обратился к старичку Денис. «Погибли». Грустно развел руками хозяин дома. В глазах его была огромная печаль. «Знаете, юноша, с появлением новой ступени эволюции, борьба за существование имеет огромное значение. Выжить в этом мире стало не так просто». Ученый залил в чайник для заварки кипяток и накрыл его крышкой, давая настояться. «Как же вы смогли выжить?» «Ох, сынок, знаешь, почему человек стал царем природы? Потому что у нас есть разум. Мы всегда были слабыми существами и только благодаря приспособлениям научились давать отпор диким животным». Старик расставил на столе три чашки, взял чайник и налил чай. «Сахара у меня, к сожалению, нет, как и сладостей. Ничего страшного», — уверил я его. Мы сидели втроем за круглым столом и говорили о разном. Сначала мы рассказали, где и как обстоят дела, про странных монстров в деревне. После этого продолжил свой рассказ старик. Поведал, что он был профессором, преподавал антропологию в Уфе. У него была своя кафедра, где он вел исследования. Однажды знакомый послал ему окаменевшую фалангу человеческого пальца, которая была найдена примерно на этой территории. Находка была очень интересной формы. Кость ни о чем конкретно не говорила, но профессор понимал, что он мог найти еще одну переходную форму от человека умелого к человеку прямоходящему. Они собрались всей кафедрой и приехали сюда. Тут чай у него кончился, впрочем, как и у нас. Он встал, налил себе еще и вернулся за стол. Я хотел было попросить его продолжить, но мои губы перестали меня слушаться, как и все тело. Я смотрю вачовский абсинтхиум, или полынь вачовского, если говорить по-русски, наконец-то подействовала. Сейчас вы, должно быть, чувствуете себя крайне беспомощно. Видите ли, это растение нового поколения, его не существовало раньше. Да, я дал ему свое имя. Ну, неважно, вы все равно не сможете многого понять. Главное не это, главное, что вы теперь передадите мне свой опыт, весь, до последней капли. Старик выглянул на улицу, после чего я услышал, как заскулила вьюга, и взревел мишка. Иконки их не потухли, а значит, они еще живы. Стрела пробила окно, целя прямо в голову ученого. Старик отклонился, избегая опасности. Следом за первой стрелой, влетели еще две. Дед отбил их своим посохом, после чего взмахнула им и стукнула пол. Воздух вокруг него поплыл, образуя сферу. Последующие стрелы не смогли пробиться сквозь защиту. «Ты мелкий засранец!» Старик выглянул в окно, выпуская три молнии в противника. «Ну, ничего, я тебя еще поймаю». Он развернулся к нам лицом и вытащил нож. Я попробовал пошевелиться, но тело совершенно не желало слушаться меня. Только сейчас я понял, что насторожило меня в самом начале. Я не видел его уровня. Либо он выше моего, либо скрыт. Я начал анализировать свои последние действия. Что за кретин? Я же знал, что не стоит к нему приближаться. Тот стрелок предупреждал, да и старик у черта на куличках, совсем один, вызывал сильное подозрение. Почему же я пошел за ним? Почему доверился? Я же что-то похожее читал. Точно. Очарование умения из ветви интеллекта позволяет расположить к себе собеседников. Твою мать! Старик практически подошел ко мне, когда в окно позади него влетел лучник. Ученый резко развернулся, пытаясь достать пришельца своим посохом, но лучник оказался непрост. Посох встретился с ножом. Началась пляска двух высокоуровневых бойцов. Уровня стрелка я тоже не видел, а значит, они оба более прокачаны, чем я. Лучник крутился, стараясь пробить защиту. Тот в ответ пытался достать противника магией, но один был защищен от физических ударов, а второй от магических. Молнии просто стекали со стрелка, не причиняя тому вреда. Черт, как же помочь ему? Я попробовал использовать руку, но умение оказалось недоступным, как и призыв питомцев. Этот грибанный отвар заблокировал все мои умения. В это время защита мага все-таки пропала, но лучнику это не помогло, он попал в ловушку из лиан, которые пробили его ногу и проросли сквозь плоть. Парень упал на спину, а старик пронзил его посохом, вгоняя острый конец в грудь парня. Лучник раскинул руки в стороны, не имея возможности пошевелиться, а победитель запрокинул довольное лицо вверх. «Наконец-то, ты попался, мальчишка!» Я наблюдал за этой ужасной картиной без малейшей возможности вмешаться. Над головой стрелка появился уровень. Сейчас он был 121-го, а через секунду уже 120-го. Если бы мог, я бы нервно сглотнул. Вот что имел в виду этот безумец. Он научился забирать себе опыт противника. Дерьмо. Упоенный долгожданной победой, бывший ученый перестал обращать внимание на все окружающее. Внезапно звериная лапа вырвала его кадык. Это произошло так неожиданно, что никто ничего не успел понять. Старик еще несколько секунд стоял, пытаясь разобраться, откуда взялась кровь, после чего упал. Позади него стоял Слава. Выдернув из груди незнакомца посох, он бросился к моей сумке, нашел бутылку с эликсиром жизни и залил в рану лучника. Остаток влил ему в горло. Лучник выгнулся дугой, после чего вырубился. Слава выглянул в окно. Они живы, леший. Просто опутаны какими-то корнями. Успокоил меня товарищ. Как ты? Взяла контроль над телом Юля. Денис сейчас лежит парализованным в нашей комнате. Скорее всего, этот отвар действовал на душу, а не на тело. Задумался Гриша. Интересная теория. В таком случае становится понятным, почему мои умения оказались заблокированы. Надеюсь, его действие само пройдет, но рисковать не стоит. Если он сам смог изобрести этот яд, значит, у него должны быть записи. Юля, их надо найти и проштудировать. Конечно, взяла управление на себя девушка. Сейчас найдем. Она бросилась в угол комнаты, где стояли различные сумки. Не то, не то. Девушка в теле парня перебирала все имеющиеся книги и тетради, пытаясь найти нужное. Черт, здесь его нет. Где же они тогда могут быть? Она начала осматривать комнату, грызя ноготь. Где, где? Вернулся к управлению Гриша и сплюнул. Хватит грызть ногти. Он подбежал к телу мага и поковырялся в его внутренних карманах. Найдя маленькую записную книжку, крикнул на и вернул управление Юле. Благодарю. Девушка начала быстро читать, перелистывая страницы и кусая губы. Вот, биологическим антидотом является зелье из ромашки Вачовского, а у этого ублюдка было очень большое самомнение. Так, где тут рецепт этой настойки? Вот, что тут нужно? Ромашка Вачовского, слизь жабы Вачовского, может тебе еще перо жар птицы и чешую с жопы дракона Вачовского достать надо? Урод, Юля, успокойся, дай посмотрю. Прогнал девушку Слава. Нет, по этому рецепту мы точно ничего приготовить не сможем. Плохо. Так, что тут еще написано в описании зелья? Время действия – 20 минут. По окончании возможны боли во всех мускулах, состоящих из поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани. Ты издеваешься? Не могла сразу прочитать до конца. Запаниковала. Опустила голову девушка. Не переживай, леший, скоро ты придешь в себя. Я наблюдал за всеми этими действиями как через экран монитора. Все вижу, понимаю, но сделать ничего не могу. Тело Дениса, в котором снова хозяйничала Юля, опустилось рядом со мной и тяжело вздохнуло. Знаешь, мы не сразу заподозрили неладное, только когда этот псих начал говорить насчет лекарства. Я хотела его прикончить, но Славка мне не дал. Пожаловалась на другую свою личность Юля. Ага, прикончила бы ты его. Достал сигареты Ярослав, с наслаждением затягиваясь. Тело тут же вернулось к девушке. Она резко закашлялась и выбросила сигарету. Же сказала не курить. Прохрипела она сквозь кашель. Слушай, после такого грех не закурить. Слава с сожалением потушил сигарету, после чего закончил свой рассказ. В общем, я ждал, когда этот парень ослабит защиту мага. Вообще-то, это была моя идея. Решил отметиться Гриша. Подкралась незаметно к нему я, внесла свои 5 копеек Юля. Ну а я, собственно, вырвал его горло к чертям, заключил Слава. Ответить им я не мог, не мог похвалить или пожурить за содеянное. Я не мог сделать ничего, однако эмоции в моей груди просто бурлили. Ребята спасли меня, такие странные и такие непредсказуемые. Если раньше я сомневался в правильности своего решения взять их с собой, то сейчас понимаю, что без них я не смог бы выжить. 9. Мы сидели, наслаждаясь теплом и уютом. Слава вынес тело мага, после чего достал продукты и начал готовить что-то очень приятно пахнущее. Я начал постепенно приходить в себя, тело болело, все мышцы отказывались сокращаться, значит, заканчивает свое действие яд. Скоро мое тело полностью оклемается. На полу зашевелился лучник, он начал осматриваться, затем сел. «Же предупреждал вас», — прохрипел он пересохшим горлом. «Боль в моем теле прошла, поэтому я встал и налил воду нашему спасителю. Этой гниды было умение очарования. Знаешь такое?» «Знаю. Надеялся, что вы с ним не пересечетесь. Нормально предупредить нельзя было? Поговорить?» Лучник покачал головой. «Черт его знает, как бы вы отреагировали. Мне было достаточно, чтобы вы не входили в лес». Он чувствовал лес, знал кто, где и что делает. «Кроме того, я не знаю, кто вы такие. Тут не так часто появляются гости. Скажу больше, да вас тут никого не было. Не хотел рисковать, именно. Зачем бросился помогать? Дайте поесть». Поднял на меня взгляд усталых глаз стрелок. Пока я ковырялся в сумке в поисках вяленого мяса, незнакомец добрался до посоха и, разломав его об колено, отправил в топку. «Все дело вот в этой твари», — прошипел он. «Что с ней не так? Здесь надо рассказывать с самого начала», — вздохнул лучник. «Давайте сначала познакомимся. Дима». Я пожал парню руку. «Леший». «Слава». «Юля». «Спасибо вам, что пытались нас спасти». «Денис». «Гриша». А вот прыгать в окно было глупо. Ребята представились, каждое новое имя произносилось с разной мимикой, голосом, интонацией и, естественно, сменой уровней. Слава занял тело и продолжил готовить, а Дима медленно повернулся в мою сторону, нервно сглотнув. «Это долгая история», — печально вздохнул я. «Нужно объяснить ребятам, что не стоит так делать». Парень посмотрел еще раз на тело Дениса. Слава, занявший его место, достал сигарету и закурил. «Садись, рассказывай». Лучник тряхнул копной черных волос с небольшими проседями. Профессору передали фалангу пальца. Первая часть рассказа полностью подтверждала рассказ старика, с небольшими дополнениями. Дмитрий и раньше не был хорошего мнения о своем педагоге, но распространяться об этом не спешил. Ситуация была неоднозначная. Многие студентки расплачивались с ним за зачеты и экзамены своим телом, но кто был инициатором, Дима не знал. Жалоб на старика не поступало, а он, молодой аспирант, не мог позволить себе упустить такого начальника. Вачовский был очень известен в научных кругах. Он много ездил, узнавал, делал. В плане науки профессор был настоящим фанатиком. Дима многому учился у него. Когда нашли фалангу, старик зажегся идеей. Он собрал команду и отправился на исследование. После наступления конца света, они были далеко от города, одни среди монстров высоких уровней, но здесь собрались далеко не глупые люди. Пытливые умы быстро приняли данности и начали выживать. Выжили не все, слишком большая разница в уровнях имела большое значение. Лишь 5 из 20 смогли остаться в живых. Все они неплохо поднаторели в боях и стали уже очень сильны. Они исследовали флору и фауну, экспериментируя с разными растениями и изучая их. К примеру, эликсир из полыни придумал сам Дима. Однажды они наткнулись на дерево в глубине леса. К слову, леса здесь до апокалипсиса не было. Он появился внезапно. Итак, они нашли необычное дерево, которое отличалось не только необычными листьями и красным цветом коры, но и тем, что у этого растения был уровень. Логика подсказывала им держаться от него подальше, но один из ребят не послушал голос разума. Любопытство сгубило умника. Из-под земли вырвался корень растения и вгрызся в тело юноши. Пока остальные пытались спасти товарища, профессор наблюдал за происходящим. Его искренне изумлял тот факт, что уровни у его подопечного уменьшались, а у дерева увеличивались. Кусок корня был вырублен, а парня удалось спасти. Они ушли от этого опасного дерева, но старик прихватил с собой частицу враждебной флоры. Он долго экспериментировал с животными, пытаясь отнять их уровни, но ничего не выходило. Тогда он пошел на хитрость, напоил своих коллег отваром из полыни. Но профессор не знал, что к этому яду быстро вырабатывается иммунитет. Дима сам работал с этой травой, поэтому ему приходилось на себе чувствовать эффекты от применения. После пары экспериментов, Дмитрий стал невосприимчив к этому яду. Как итог, все, кроме него, были парализованы. К сожалению, аспирант это понял только тогда, когда Вачовский проткнул грудь его друга корнем того дерева. Уровень ученого начал расти, а его жертвы падать. Друг Димы упал высушенный до последней капли. Он попробовал помешать профессору, но проиграл, и ему пришлось бежать, чтобы выжить. Старик убил всех, кроме него. Уровень ученого резко вырос до недосягаемых высот. Дима понимал, что не может с ним справиться. Перехитрить старого ученого-интригана не получилось, поэтому лучнику оставалась только партизанская война. «Почему вы двое не покинули этот лес?» — задал я интересующий меня вопрос. «Из-за дерева. Профессор не мог оставить такой экземпляр, не изучив его до конца, а я не мог оставить их обоих». «В каком смысле?» «Тебе не понять, кушать подано», — объявил Слава, выкладывая тарелки с кашей на стол. «Садитесь жрать, пожалуйста», — продолжил я известную фразу. Денис занял свое законное место в теле, и мы начали поглощать обед, каждый думая о своем. Никто не пытался высказаться и не отвлекался от еды. Когда ужин был закончен, Дима первым прервал молчание. «Давно так вкусно не обедал». «Спасибо». «Да ни за что», — вернулся Слава. «Все же меня смущает тот факт, что вы бросились нам помогать». «Зачем? Честно говоря, я не вас спасать пришел. Дело тут совсем в другом». Профессор остановился в развитии. Монстров сильнее его в этом лесу не осталось, так что уровни у него перестали расти, а я в это время качался, стараясь догнать его. В тот момент, когда я уже был близок к нему по силе, появились вы. Если бы он поглотил и ваши уровни, я уже не смог бы его догнать. Поэтому мне пришлось идти ва-банк. Все же, какими бы ни были твои мотивы, ты нам очень сильно помог. Поблагодарил я Дмитрия, как и вы мне. Так что в расчете. Улыбнулся парень. Что теперь собираешься делать? Заинтересовалась Юля. Может, с нами пойдешь? Нет. Покачал головой парень. Мне нужно уничтожить это проклятое дерево. Раньше его охранял профессор, не позволяя и близко подойти, но теперь я смогу с ним разобраться. Так давай вместе его срубим да пойдем. Продолжила уговоры девушка. Во-первых, я не покажу вам, где оно находится. Это слишком большой соблазн. А во-вторых, после этого я отправлюсь домой. Я учился в Уфе, потому что хотел перенимать знания профессора, но сам я из Москвы, так что мне нужно вернуться к родным, а сделать это проще всего из города Лабытнанги. Именно так мы и прибыли сюда. Хорошо, кивнул я ему. Тогда, если ты не возражаешь, мы останемся здесь, а утром отправимся дальше. Конечно, я совершенно не против. Где вы тут мылись? Обратилась Юля. Уже не могу терпеть эту вонь. Нас тут была банька. Пойдем, покажу. Мы вышли на улицу, и только тут я вспомнил о своих животных, скованных корнями. Я достал топор и освободил бедолаг. К моему сожалению, бык Дениса умер. Не выдержал он долгого перехода. Дима, у нас есть маленькая проблема. Какая? Посмотрел парень мне через плечо. Нам нужен транспорт для Дениса. Ну, кое-что подходящее у меня есть. Мы приспособили их к верховой езде еще до того, как профессор сошел с ума, и, думаю, я могу выделить вам одного. Мы проследовали вслед за бывшим аспирантом к небольшому строению. Он открыл дверь и показал Денису его будущий транспорт. Нет, нет и нет, я на него не сяду. Взбунтовалась Юля. Сядешь, хмыкнул я в ответ. Еще как сядешь. Из сарая на нас смотрели две пуговки черных глаз. Животное что-то жевало и вело из стороны в сторону своим пятаком. Где вы вообще раздобыли этих свиней? Возмутилась девушка в мужском теле. Они сами прибежали. Видимо, сбежали откуда-то. Но не переживайте, мы сами на них разъезжали. Они приручены. С вами не разговариваю. Показала на нас двоих пальцем девушка и передала власть Денису. Не ожидавшая такого поворота личность, не готова была принять управление телом, вследствие чего не удержалась на ногах и плюхнулась на пол хлева, вымазавшись полностью. «Что, черт возьми, это такое?» — медленно проговорил Дима. Я тяжело вздохнул и постарался вкратце объяснить ситуацию, как сам ее понял, не вдаваясь в подробности детства Дениса. Дима всерьез задумался. Мы дошли еще до одного строения. В маленьком домике, больше похожим на туалет, располагалась бочка, наполненная чистой водой. «Куда?» — схватил Дениса за плечо, не позволяя ему пройти первым. «В очередь». Вымазанную в грязи ладонь Я тут же вытер спину своего товарища. Дима нагнулся, выгреб угли и накидал бревен, после чего поджег все это дело. Я не стал дожидаться, когда в бочке окажется кипяток, и как только вода стала теплее, нырнул с головой. Блаженство. Тщательно отмыв с себя пот и грязь, я выбрался из импровизированной ванны. Рядом с домиком стоял выложенный камнями колодец. Я взял ведро с ледяной водой и опрокинул его на себя. Хорошо. Тут же, выхватив из рук Димы полотенце, я начал яростно обтираться. Горячо. Взвизгнул Денис, засунув палец в бочку. Ничего страшного. Тут же вступил в дело Слава. Он разделся, отложил вещи и спокойно погрузился в воду. После того, как он смыл с себя грязь, Ярослав попросил облить его. Перепады температур он переносил стойко. Ни одного звука, только гусиная кожа показывала, что вода все так же ледяная. Он обтерся, надел сухую и чистую одежду. Когда мы уже собрались возвращаться, тело взял под контроль Гриша. «Эй, а шмотки вы тут решили бросить? Что, у вас много ненужных вещей?» Он покачал головой и, вернувшись, начал стирать свою одежду в грязной воде. Я задумался немного и признал правоту друга. Действительно, не стоит так все это дело оставлять. После того, как мы закончили со всеми водными процедурами, все же вернулись к дому. Вьюга раздобыла для нас немного дичи, но в этот раз заготовку взялся Дима. Он попросил у Славы специи и принялся за работу. Я же решил немного поднять уровни Дениса. Три другие личности сейчас уже выросли. После боя в деревне и убийства мага, Гриша взял 31, Юля 28, а Слава 59. Только Денис оставался на своем нулевом уровне. Вьюга, поймай, пожалуйста, несколько крыс или зайцев. В общем, самых слабых монстров, каких сможешь найти. Лисичка тут же выбежала выполнять мой приказ, а я посмотрел на Дина. Сейчас мы будем повышать твои уровни, парень. То есть мне придется убивать? Денис посмотрел на меня затравленным взглядом. Да, дружок, ты сам просил научить тебя, так что будем тебя прокачивать. Но ведь... Рекламная пауза. Лицо Дениса резко переменилось, показывая, что тело занято Ярославом. Он закурил. Сейчас они уговорят Дениса и продолжим. Слава, твою мать, хватит курить в нашем теле. Взорвалась гневной речью Юля. Дура, у нас одна мать. Слава вернул себе контроль и поднял с пола сигарету. Иди уговаривай Дениса, и перестань выбрасывать мои сигареты, они не бесконечные. Все это время Дима просто молча наблюдал за всеми переменами в теле юноши. Посмотрев на меня, он все-таки спросил, как ты со всем этим справляешься? Знаешь, я просто принимаю их как различных людей. Понимаю, что их изменения могут напугать даже самого сильного мужчину, однако, я вижу в этом теле четыре личности. Пусть не все они сформированы окончательно, но каждый из них уникален. У каждого есть все, что ему требуется. У каждого свои эмоции, свое мировоззрение. Они такие, и этого не изменить. Не нужно пытаться подгонять их под те нормы, к которым мы привыкли. Они особенные. Слава, смени меня. Вмешался в наш разговор Гриша. Уже не могу. Что, не хочет? Посмотрел я на приятеля. Боится. Сам же понимаешь, он как будто заново учится ходить. А что ты делаешь? Ищу чай. Только нормальный чай. Ответил я Грише и нашел кое-что другое в кармане одной сумки. Вот же гад. Что-то нашел. Заинтересовался Григорий. Да, у этой падлы, оказывается, была шоколадка. А нам втирал, что ничего сладкого. Вытащил предмет разговора и предложил товарищу. Будешь? Нет, нет, у меня на него аллергия. Тут же замахал руками Гриша. У меня нет. Выхватила из моих рук плитку Юля, развернула и откусила хороший кусок. Бави, какая вкуснятина. Девушка закрыла глаза, наслаждаясь вкусом лакомства. Мы с Димой переглянулись. В этот раз непонимание читалось не только на его лице. Юля посмотрела с жалостью на плитку, отломила надкушенный кусок, а остальное протянула нам. Аспирант отрицательно покачал головой. «Оставь себе», — разрешил я, после чего девушка засияла, упаковала остатки и засунула в сумку. «Ребята, я вас обожаю». Почти простила, но еще не до конца. Девушка в теле Дениса подошла к ведру с чистой водой и выпила немного, сполоснула рот, потом еще пару раз повторила процедуру, только после этого впустила Гришу. Григорий тут же начал заново прополаскивать рот. «Чертова сладкоежка! Если у меня будет сыпь, она останется на теле. Гриша, как такое возможно?» – спросил я у него. «Аллергия не появляется просто так. Она ведь относится к телу, а не к психике. Не знаю, Пожал плечами приятель. Наше тело как бы подстраивается под каждого из нас. С ума сойти, прошептал Дима, качая головой. Вьюга немного задержалась, но все же прибежала к нам. Никакой ноши у нее не было, что меня сильно удивило. Ничего не нашла, лисичка осмотрела комнату, потом подбежала к картонной коробке, в которой лежали засушенные травы, опрокинула ее лапой и плюнула в освободившуюся емкость. Присмотревшись, я заметил полевую мышь первого уровня. «Молодец!» – погладил я свою подругу, она лизнула меня в ответ. «Готов!» – уверенно произнес истинный хозяин своего тела. «Тогда начинай!» – дал ему в руки свой топор. «Да нет же, обухом бей!» Юноша закрыл глаза и нанес удар. «Мимо!» «Еще раз и не закрывай глаза!» Денис послушался, и скоро его уровень стал первым. «Ну, с почином тебя, приятель!» – улыбнулся ему. «Ух ты!» «Так быстро, я думал, уровни дольше набираются», — признался он. «Первый уровень дается сразу, как ты кого-то убьешь, это как знак, что ты вступил в игру, дальше уже сложнее». «Понял, Вьюга, принесешь еще кого-нибудь?» Лисичка скрылась за дверью. Денис наконец осмелился заглянуть в коробку, но ничего в ней не обнаружил. Потом он осмотрел обух топора, к которому прилипли останки мыши. Парень зажал рот рукой и побежал на улицу. «Он у них главный?» – скептически посмотрел на меня Дима. Я только развел руками. «С Денисом придется очень хорошо поработать, но думаю, мы справимся». Остаток вечера Вьюга таскала мелкую живность, а Дён поднимал себе уровни. Со временем у него стало получаться гораздо лучше. Я сидел с деревянной поделкой и вырезал образ ножом. Дима несколько раз выходил и возвращался. Я не следил за ним. В этом не было нужды. Миша лежал на улице под навесом. Зима вообще вызывала у него сонливость. Сонливость, правда, была и у меня. Полярная ночь сбивает все биологические часы. Утром мы, как и собирались, отправились в путь. Дима проводил нас до опушки леса. Мы пожали друг другу руки. Мне было жаль расставаться. Парень мне понравился. Он был чем-то похож на меня. Меня прежнего, меня настоящего. Он остался человеком, несмотря ни на что. Я искренне зауважал его. «Возьми», — передал ему записку. «Когда дойдешь до города Лабытнанги, найди там Митрича, Федота или Барина. Кто-то там должен быть из них. Передай эту записку, уверен, они помогут тебе, чем смогут». «Спасибо», — серьезно кивнул приятель. «Это тебе от меня». Дима передал мне записную книжку профессора, вырвал все листы, в которых были описаны результаты работ с деревом. «Но остальные рецепты тебе могут пригодиться, тем более, что ты сам варишь зелья». Я взял настоящую драгоценность. Вся работа группы ученых была сейчас в моих руках. Эти знания стоят куда больше, чем я могу заплатить. «Спасибо. Береги себя, леший. И вам удачи, веселые ребята». Лучник махнул нам рукой и ушел в лес. Видимо, тоже не любит прощаться. «Тебе удачи, Дима».